Глава третья. Подтянутый молодой человек, на вид около 30 лет, в элегантном темно-сером пальто, быстрым шагом приближался к зданию Московской городской думы. Он внимательно смотрел под ноги, чтобы не подскользнуться на подтаявшем льду. Дворники работали, не покладая рук. После вчерашнего снегопада и теплой погоды ночью подморозило, и нужно было быть осторожным. Его лицо с небольшими острыми усиками выражало одновременно недовольство и озабоченность. С одной стороны, происшествие было неординарное, ранен всеми уважаемый городской голова Алексеев Николай Александрович, и можно было представить, какой переполох это вызвало во всех ветвях власти. С другой стороны, он не понимал, зачем его тоже направили в Думу. Наверное, из-за частой в подобных происшествиях бюрократической неразберихи. У него была запланирована встреча с заводчиками известной марки водки, миллионщиками Шустовыми. Вряд ли они обрадуются тому, что он не пришел. Однако сложно иметь более уважительную причину. «Иван Иванович, Трегубов!» Молодой человек поднял взгляд. Около нового здания Думы, недавно построенном как раз по инициативе Алексеева, рядом с историческим музеем, и именно поэтому в стиле исторического музея, стояло множество экипажей и сновало непривычно большое количество людей. В одном из открытых экипажей он заметил своего давнего знакомого из сыскной полиции, Власова Николая Васильевича. «Иван Иванович, давайте ко мне!» Пригласил он Трегубова в экипаж. «Но меня вызвали в Думу из-за происшествия с Николаем Александровичем. Боюсь, вам там места не хватит. Столько нынче людей приехало». Усмехнулся в густые усы Власов и поправил выбившийся из-под шапки кудрявый локон. «Тем более следователя уже назначили». «Назначили?» Забеспокоился Иван Иванович. «Не бойтесь, это не вы». Словно прочитал мысли Трегубова Власов. Акимов назначил Тимофея Тимофеевича Глушановского. Между тем, Трегубов и не предполагал, что назначат его. Слишком много было в Москве более известных и, скажем честно, более опытных следователей, например, тот же Глушановский, проводивший в свое время допрос Веры Засулич после ее покушения на Трепова, а также участвовавший в расследовании убийства Александра II. Трегубов с облегчением выдохнул. Раз прокурор судебной палаты уже назначил следователя, значит, ему здесь делать больше нечего. Но интересно, что же происходит? «Это не займет много времени», — подумал Иван Иванович и полез в экипаж к Власову. Тот подобрал полы своей шубы и подвинулся. «Опять террористы?» — спросил он Николая Васильевича. «А вот и нет», — возразил тот. «Говорят, душевно больно это. Это же понимаете, что выходит за совпадение? Николай Александрович построил больницу для душевнобольных, а они же в него стреляют. Что за люди такие? Построил Думу, и там его сейчас оперируют. Сам Склифосовский, кстати. Жизнь полна сюрпризов, не находите? Ах, смотрите, оберполицмейстер пожаловали. Собственной персоной. Наше-то начальство уже давно там, и губернатор недавно подъехали, и кого только нет. Если не террорист, уже проще будет Тимофею Тимофеевичу. Хотя ему не привыкать», — заметил судебный следователь Трегубов. «Жаль Николая Александровича. Надеюсь, выкарабкается». «Да мы все надеемся. Молимся за него. Удивительный человек. Москва без него осиротеет», — вздохнул Власов. «Но Склифосовский считается отличным хирургом. Вы слышали про его метод антисептического лечения ран?» «Да, что-то такое припоминаю», подтвердил Трегубов, наблюдая, как к Думе подъехал еще и прокурор окружного суда Домерщиков. «При таком стечении видных личностей могу предположить, что моя скромная персона в этом деле не понадобится, и я могу заняться своими делами». «В такой суматохе поди и забыли про вас». «Вот и хорошо. До свидания, Николай Васильевич». Трегубов вылез из экипажа. «Рад был вас увидеть в добром здравии». Главная контора предприятия «Шустов и сыновья» располагалась недалеко от городской думы, на Большой Садовой, поэтому судебный следователь решил прогуляться пешком. Все равно уже опоздал. Молодой человек никак не мог поверить, что городской голова Николай Алексеевич мог умереть. Он несколько раз встречался с ним и сейчас признавался себе, что никогда не видел человека со столь явно выраженной жизненной энергией. Постоянно в движении, постоянно в делах и кипучей деятельности. В Москве начали строить водопровод и канализацию, открывались новые больницы. Трегубов мысленно пожелал удачи Николаю Алексеевичу. Склифосовский – это хорошо, но удача никогда не бывает лишней. Николай Леонтьевич Шустов был сыном вольноотпущенного крестьянина из Рязанской губернии, который стал затем купцом. В 60-е годы Шустовы решили заняться производством водки, и на текущий момент дела шли настолько хорошо, что Николай Леонтьевич подал запрос на строительство нового производственного здания, чтобы расширить свое предприятие. Но Трегубов встречался сегодня не с ним, а со старшим сыном Шустова, тоже Николаем. Ибо Николай Леонтьевич в силу своего возраста стал плох здоровьем. Дела постепенно переходили его сыновьям. Николай Николаевич встретил судебного следователя вежливо, но было видно, что он недоволен опозданием. Старшего из сыновей Шустова никак нельзя было заподозрить в крестьянском происхождении. Правильные черты лица, на котором выделялся слегка крупный нос, ухоженная бородка и большие острые усы, торчащие в стороны от его узкого подбородка. Хотя Шустов был еще достаточно молод, у него уже появились небольшие залысины, что, впрочем, совсем не портило общего приятного впечатления. Даже наоборот, придавало налет мудрости, который усугублялся пристальным и проницательным взглядом. «Чем могу быть вам полезен?» – спросил Николай Шустов-младший, приглашая Трегубова присесть. «Прежде всего, Николай Николаевич хотел бы извиниться за опоздание, но в связи с печальным происшествием в судебных и полицейских властях возник переполох и...» «Что за печальное происшествие?» Живо отреагировал Шустов. «Вы еще разве не знаете?» Удивился Трегубов. «Вся Москва бурлит. Стреляли в городского голову. В Николая Александровича?» «Да». «Быть того не может!» Взволнованно вскричал Николай Шустов. «Кто же посмел? Он убит? Опять революционный террор? Слава богу, только ранен. Сейчас его оперирует очень хороший хирург, как говорят, Склифосовский». «Да, знаю его». «Так что случилось? Не томите, рассказывайте, прошу вас». «Мне известно немногое», — ответил судебный следователь, поерзав на красивом, но неудобном стуле. «Только что стрелял душевно больной из больницы, которую открыл Николай Александрович». «Да». «Вот она, расплата за добрые дела», — сказал Шустов и замолчал, задумавшись. Трегубов молча ждал, пока хозяин переварит информацию, не нарушая его дум. Новость действительно была важной. Если Алексеев не выживет, это происшествие прямо или косвенно повлияет на всех обитателей этого города. Наконец Шустов снова посмотрел на своего гостя. «Так зачем вы хотели меня видеть, Иван Иванович?» «Дело очень деликатное, Николай Николаевич», — начал Трегубов, обдумывая, с чего бы ему лучше начать. «Что такое?» — нахмурился Шустов. «Вы же знаете, какая сейчас обстановка. К алкоголю пристальное внимание и приходских кружков, и земских властей. В Министерстве внутренних дел внимательно следят за происходящим, поговаривают о создании общества трезвости». Трегубов замолчал, обдумывая продолжение. Шустов воспринял паузу как предложение высказаться. «Конечно же, я в курсе. Наше предприятие растет, но только за счет доли конкурентов. Мы уже думаем начать производство ликеров и другой продукции, чтобы быть готовым к изменениям, которые происходят в обществе. Но, собственно, все это какое отношение имеет к вашему визиту? На продукцию Шустов и сыновья, я имею в виду водку, поступила коллективная жалоба от нескольких владельцев питейных заведений. Что еще за жалоба? Относительно качества вашей водки». Шустов недовольно вскочил и зашагал по комнате, не отводя взгляд от Трегубова. «Что еще за жалобы? Наша водка лучшая в Москве. Это что, происки конкурентов? Кто такое говорит? Кто эти люди?» «Послушайте, Николай Николаевич, неважно, кто эти люди, но они говорят, что посетители, требующие вашу водку, ведут себя крайне агрессивно. Устраивают дебоши, драки, причиняют ущерб репутации и имуществу заведений». После этих слов Трегубова Шустов неожиданно успокоился и снова уселся, разглядывая судебного пристава. На его устах промелькнула кривая улыбка. «Я сказал что-то смешное?» — растерялся Трегубов. «Нет, я вас хорошо понял, господин следователь, но от меня-то вы что хотите?» «Как что? Разве вас это не беспокоит? Что если страдает здоровье людей? Я уже не говорю про правопорядок и имущество жалобщиков. Поверьте, Иван Иванович, качество нашей водки здесь ни при чем. Она пройдет любую экспертизу, даю слово. Но жалоба? Что жалоба? Знаете, сколько недовольных в этом мире, желающих что-то получить от богатых и успешных людей? Послушайте, Николай Николаевич, я пришел, чтобы поговорить с вами искренне и неофициально, надеясь, что вы, может быть, соблаговолите разобраться в проблеме и, возможно, компенсировать убытки. Проблемы не существует. Строго отрезал Шустов. «А если они хотят судиться, милости просим, посмотрим, что они смогут. У нас лучшие адвокаты в городе». «Что же», — сказал, поднимаясь с места Трегубов. «Я сделал все, чтобы избежать суда. Позвольте откланяться». «Было приятно с вами побеседовать, господин следователь», — сухо сказал Шустов, провожая своего гостя. Трегубов возвращался домой, размышляя о том, как часто люди идут на конфликт, имея возможность все обговорить и решить полюбовно. Что ими движет? Гордыня или близорукость? Шустова нельзя назвать близоруким. Видно было, что он образован, умен и рационален. Иначе на его месте и нельзя. Тогда зачем ему доводить жалобу до суда? Чтобы пострадал престиж его марки? И почему он так быстро успокоился, когда услышал суть претензии? Что-то Иван упустил в разговоре, и его благой план разрешить вопрос в досудебном порядке провалился. Трегубов уже подходил к дому, когда направление его мыслей стало меняться. Думы о домашних делах стали теснить думы о службе. Недавно Ивану пришлось переехать в принадлежащий ему доходный дом, в квартиру, которую занимала раньше его младшая сестра Софья. Сейчас ее семья переехала в столицу, поскольку муж сестры, инженер по профессии, был переведен на службу в Петербург. Трегубову очень не хватало Софьи, которая раньше вела все хозяйственные дела по дому, сдавала квартиры в аренду, пока он был поглощен своей службой. Ивану давно нужно было найти кого-нибудь в помощь, чтобы снять с себя эти заботы, но постоянно не было времени этим заняться. Он решил, что непременно начнет искать кого-то в ближайшее время. Тем более, что дел сейчас стало поменьше, чем зимой, и этим нужно было воспользоваться. Поглощенный бытовыми размышлениями, Трегубов не заметил двух мужчин в темной и неброской одежде, беседующих на противоположной от его дома стороне улицы. Когда Иван приблизился, они прекратили свою беседу, оглядели улицу и перешли дорогу. «Иван Иванович Трегубов?» «Да», — обернулся удивленный Иван, разглядывая приближающихся мужчин. «Вы арестованы». Трегубов с недоумением посмотрел на них. От соседнего дома отъехал стоявший там экипаж и направился в их сторону.